Я облегченно перевела дух. Конечно, положение мое не из веселых. Клара Ивановна может просидеть в комнате до самого ужина, а уходя закрыть дверь на ключ. И как тогда я стану выбираться? На окнах первого этажа стоят решетки, а ходить через стены я пока не научилась. Но меня хотя бы не заметили. Страшно представить, что случится, если Клара обнаружит меня под собственной кроватью. С нее станется похоронить меня под ней же, а всех прочих с милой улыбочкой известить, что бедную Лилю, должно быть, утащили гномы. «Это что, новый приступ сумасшествия?» — пронзительно сказала Клара. От этого вопроса я подскочила и ударилась головой о панцирную сетку. «Я не собираюсь выслушивать этот бред!» — продолжала она. «Возьми себя в руки!» Только тут я сообразила, что подслушиваю телефонный разговор. Клара позвонила кому-то, и этот кто-то сходу огорошил ее. Любопытно было бы знать, чем. «Саша, прекрати!» — увещевала Клара. Голос ее стал мягче. «Все будет хорошо, обещаю тебе. Они ни о чем не догадаются». «Саша? Мужчина? У нашей Клары есть мужчина, и она скрывает его от нас? Кому же еще могло относиться они?» «И даже в этом случае я успею раньше. Все подготовлено. Осталось дождаться подходящего момента. Сашенька, не бойся. Скоро, уже скоро». Клара еще недолго поговорила, убеждая своего собеседника не паниковать, и, наконец, попрощалась. Окончание разговора звучало гораздо более мирно, чем его начало. Похоже, ей удалось убедить своего Сашу в том, что у нее все получится. Но что получится? И не об этом ли они говорили с Олегом? Закончив беседу, сиделка испустила тяжелый вздох, свидетельствовавший о том, что общение с Сашей далось ей нелегко. Лежа под кроватью и ощущая, как от неудобной позы немеет рука, я слышала шелест бумаги. Клара что-то писала. Она вздыхала, шептала себе под нос, кряхтела, как скряга, вынужденный расстаться с частью накопленного, и даже пофыркивала, словно пьющая лошадь. Мне стало смешно. Тапочки вновь прошлепали мимо меня, уже в обратную сторону. Скрипнула дверца шкафа, и через несколько секунд затишья послышалось бульканье. Поразительно! Сначала мужчина, теперь выпивка. До полной картины не хватало лишь, чтобы Клара Ивановна станцевала на столике в кабаре. Пыль щекотала у меня в носу, и мне ужасно хотелось чихнуть. Я зажала нос пальцами и прижала колени к животу, собирая всю грязь, скопившуюся под кроватью. Сколько я смогу пролежать так? 3 часа? 4? Потом мне захочется есть, но еще раньше в туалет. И что делать, если Клара до этих пор не уйдет из комнаты? Я заставляла себя продумать способы выбраться, но мое воображение рисовало самые мрачные картины. Любой способ побега заканчивался унизительным фиаско. Мысленно я застревала между прутьями решетки на окне. Была застигнута в шкафу, словно съевшая шубу моль на месте преступления. Меня придавливала кроватью, на которую сверху ложилась Клара. Фантазия определенно работала против меня. В конце концов, я смирилась и решила просто ждать. Больше мне ничего не оставалось. Но лежать на полу становилось все холоднее, а от пыли постоянно хотелось чихать. Как я и ожидала, меня начал мучить голод. Я слышала, как ручка скрипит по бумаге. Клара писала. «Письменный стол стоит возле окна. Значит, она сидит спиной к комнате». У меня зародилась дерзкая мысль. Не давая себе времени одуматься, очень медленно я подползла к краю кровати, выглянула и тут же отдернула голову. Так и есть. Клара сидит спиной ко мне, склонившись над столом. Я выглянула снова, стараясь не дышать, чтобы неосторожный звук не привлек ее внимания. Сидит. Передвигаясь по миллиметру, Я выбралась наружу и осторожно перевела дух. Теперь стул Клары возвышался прямо передо мной, а вожделенная дверь осталась в 4 метрах за моей спиной. Предстояло дойти до нее, не издавая ни единого звука, открыть так, чтобы Клара не обернулась на щелчок, и закрыть за собой. Нет, это немыслимо. Она обернется. «Да стукни ее табуреткой и все дела», — подсказал зловредный внутренний голос. «Давай! Или набрось покрывало ей на голову. Пока она мечется, успеешь удрать». «Заткнись. А еще можно подкрасться сзади и шепнуть, что ты дух старого Гейдмана. И пока она лежит в обмороке, обыскиваешь шкафы и выходишь неспешной походкой». «Да тихо ты! Ну хотя бы выдерни из-под нее стул!» — не унимался голос. «Выдерни, выдерни! Будет что вспомнить перед четвертованием». Я принялась пятиться назад, не сводя взгляда с рыжеватых с проседью волос на затылке. «Только не оборачивайся! Только не оборачивайся!» В коридоре послышались голоса. «Господи, этого мне еще не хватало!» Лида с братом опять меряются талантами и выясняют, у кого из них на надгробии будет выбито от благодарных потомков. Мне не кстати вспомнилось, что Лидия уже написала для Григория эпитафию. Она сама призналась нам в этом на днях, мило смущаясь и тут же продекламировала, решив не дожидаясь, так сказать, официального повода. Здесь не обласкан мельпоменой, не в силах властвовать над сценой, лежит душою свеж и чист несостоявшийся артист. Выслушав это, Гриша пообещал, что постарается жить как можно дольше. И через 5 минут, любезно улыбаясь нахмурившейся Лидии, предложил свой вариант эпитафии, на этот раз для нее. «Ее душе в аду нашлось бы место». Но, с сатаной стихами говоря, дождалась вскоре наша поэтесса, что прочь из ада выгнали ея. Возрадуйтесь, в раю она отныне, и там приводит ангелов в унынье. Лидия вскипела и наговорила Грише гадостей. Тот не остался в долгу, и через 5 минут мы все наблюдали семейную заварушку с приправой из едких комментариев Клары Ивановны. Видимо, отголоски этого спора доносились теперь до меня. Сиделка зашевелилась, и я превратилась в соляной столб. Но она всего лишь сменила позу. За дверью продолжали ссориться. Теперь я не могла даже выскочить наружу и убежать в надежде, что Клара не узнает, кто именно пробрался к ней. «Уходите, да уходите же!» Молча взывала я к Гейдманам. Мои мольбы подействовали. Разговор затих. Я подкралась к двери. Остановилась, и безжалостная половица тотчас скрипнула у меня под ногами. Сжав зубы, я обхватила ручку со всей нежностью, на которую была способна, и потихоньку начала поворачивать ее, со страхом ожидая щелчка. И щелчок раздался. Клара Ивановна вздрогнула, прислушалась и пришла в движение. Приподнялась, отодвигая стул, отложила ручку. Все дальнейшее для меня осталось за дверью. В прямом смысле. Я за 1 секунду успела дернуть ручку на себя, вылететь в коридор и метнуться к выходу. Мига мне хватило, чтобы сунуть ноги в разношенные босоножки, и я выбежала на крыльцо. Как выяснилось, Клара сделала почти то же самое. Она проворно пробежала следом, еще не зная, кто осмелился на такое нахальство, и выглянула во двор. Но вместо позорно улепетывающего преступника обнаружила Сергея Бабкина, неторопливо подходящего к дому. «Вы кого-нибудь видели?» — крикнула Клара, не задаваясь вопросом, что он делает здесь 2 раз за день. «Когда?» — удивился Сергей. «Господи, только что! Видели или нет?» «Доктора видел, заведующую», — перечислил сыщик. «Еще семья с ребенком возле озера играет. А вам кто нужен?» «Тьфу! Оборвав таким невежливым образом их диалог, Клара Ивановна скрылась в доме и принялась последовательно обыскивать комнаты. «Можете выходить», — в полголоса позвал Сергей. Она улетела. Я выбралась из-за угла и выдохнула. «Что, насыщенный день?» — поинтересовался сыщик, насмешливо глядя на меня умными темно-карими глазами. Меня одолело искушение выложить ему все на чистоту. И про мужа, и про подслушанный разговор, и про подземный ход. Не знаю, что меня остановило. Должно быть понимание, что Сергей не просто один из отдыхающих. Он выполняет какую-то работу, и ему не до того, чтобы выслушивать глупые жалобы случайной знакомой. Поэтому я ограничилась кивком. Да, день и в самом деле очень насыщенный. «А я шел к вам», — сообщил Сергей. «Мне нужен ваш совет. У моей жены скоро день рождения. Выбрать подарок в Москве я не успею. Вот и подумал, не купить ли у вашего мужа пейзаж здешних мест». «Он ведь художник, так?» «Художник», — подтвердила я. «Но есть одна засада. Мы с ним не слишком хорошо поладили. Боюсь, что если попрошу его показать мне картины, он откажет. Вот я и хотел посоветоваться с вами. Что лучше сделать?» «Но это же очень просто». Я обрадовалась тому, что смогу быть чем-то полезной. «Олег сегодня поедет в райцентр. Ему что-то нужно в магазине. Григория он, скорее всего, захватит с собой. А Клара Ивановна собиралась пойти в главный корпус. Там в холле стоит телевизор, а в 5 будет какая-то передача, которую она никогда не пропускает. Так что я смогу провести вас в комнату, где Олег хранит картины, и вы посмотрите, подойдут ли они вам». Очевидно, в голосе моем под конец прозвучало колебание, потому что Сергей тут же озабоченно спросил. «Что, могут не подойти? Мне нужен обычный пейзаж». «У всех свои предпочтения», — вывернулась я. «Вы сами посмотрите и решите». Все получилось так, как и предсказала Лиля. Олег с Гришей уехали, Лидия закрылась у себя, а Клара Ивановна ушла в главный корпус, злая, как 100 чертей. Ей так и не удалось узнать, кто пытался забраться к ней в комнату. К счастью для Лили, она не поняла, что этот кто-то провел рядом с ней немало времени. Ей показалось, что один из домашних попытался зайти и тут же убежал. Если бы она знала правду, то не поленилась бы нанять Сергея, чтобы он нашел негодяя. Сергей шел рядом с девушкой, стараясь ступать неслышно. И Лиля только поражалась. Как здорово у него получается. Этот большой мужчина в 2 раза выше нее и во столько же раз тяжелее двигался плавно, как ниндзя, и с поистине кошачьей грацией. Лиля подумала, что производит куда больше шума, чем он, хотя может пройти по дому с закрытыми глазами. Они поднялись в ту часть мансарды, которую Клара Ивановна выделила Олегу под временную мастерскую, и она обвела рукой пространство. «Вот, пожалуйста», —